Глава 66. Инстинкт выжившего. Девушки последовали за Юй Джуном. Увидев ситуацию с выжившими людьми в деревне Джангуан, они по-настоящему оценили дикость этого перевернувшегося мира, осознав при этом редкость таких мужчин, как Юй Джун. Джан Ли, присоединившаяся с сыном в группе Юй Джуна, позже остальных, подошла к Джан Синь и, вздохнув, попыталась объяснить ей. «Джан Синь, послушай, что я скажу. Юй Джун и остальные неплохие люди. Нам повезло с ними. Не притирайся. Я знаю, что сказанное тобой не было неверным, но мир изменился, сильно отличаясь от прошлого. Закон уже рухнул. Вокруг толпы зомби. Посмотри, здесь, в деревне, ни у кого недостаточно еды. Они готовы убить ради пары булочек. Юй Джун и Чиян рискуют своими жизнями в поисках продовольствия, чтобы мы не голодали в эти дни. Тебя же не устраивает это, и ты продолжаешь жаловаться, что тебе этого мало. Подумай об этом». Сказав все, о чем думала, Джан Ли также заторопилась за ушедшими ребятами. Она просто не могла здесь чувствовать себя в безопасности, если рядом не было Юй Джуна или Чияна. «Подождите меня!» Испугавшись, крикнула Джан Синь, увидев, что она осталась здесь одна. Вытирая слезы, она побежала догонять девушек, которые были уже около грузовика. Все припасы Юй Джуна хранились в грузовике Донг Фэнг, и никто не смел приближаться к нему. Если бы кто-то попытался отобрать грузовик, то Тигр пообещал им, что это стало бы их последним днем в деревне. И он отправит их на корм зомби. Пообещав это, Тигр поставил двух людей охранять грузовик, спокойно пропустивших Юй Джуна и его людей. Подойдя к грузовику, Юй достал еду, раздав ее девушкам. Они жадно схватили хлеб и коробки молока, и не сдерживаясь, начали быстро есть. Это была лучшая их еда с тех пор, как они приехали в эту деревню. Для Гу Юй и Ван Лань, также присоединившихся к импровизированному завтраку, это тоже была лучшая еда за последнее время. Будучи женщинами для награды, они могли нормально есть, но преимущественно это были булочки, дикие овощи и травы, что не являлось их предпочтениями. И только личные женщины Тигра могли иногда есть мясные блюда. А такая еда, как молоко и испеченный хлеб, были здесь предметом роскоши, достойными только босса Тигра и его трех бригадиров. Женщинам такое просто не досталось бы здесь никогда. Съев хлеб и выпив все молоко, Гу Юй почувствовала себя самым счастливым человеком на Земле. «Я никогда не думала, что хлеб и молоко, вызывающие рак, могут доставить столько удовольствия». С грустью подумала Гу Юй. Она никогда не смотрела в сторону такого хлеба, а из молока употребляла всегда только импортное. Но сейчас простой хлеб и молоко сделали ее счастливой, что заставило ее с грустью думать, как сильно изменился мир. Пока она ела хлеб и пила молоко, глядя на Юя, она крепко задумывалась. «Мне нужно взять все, что может дать этот человек, и всеми руками крепко за него держаться». Она очень боялась попасть снова в руки четырех главарей деревни, поэтому ей нужно найти сильного мужчину, на которого можно было бы положиться, укрываясь за ним. Юй Джун привлёк внимание сильного тигра, имея при этом навыки и способности, позволяющие найти достаточно еды. Очевидно, он идеально подходит на роль сильного мужчины. Что касается любви, то она сама видела, как тигр бросал в лапы зомби очень красивых женщин, полученных или купленных им у их же мужей, искавших защиты у тигра. Поэтому Гу Юй уже давно ничего не ждала от любви. Окружающий мир изменил человечество. Невинная и иногда мятежная, и смелая в прошлом Гу Юй начала строить свои планы. Пока девушки насыщались, Юй Джун залез в грузовик и посмотрел, сколько еды у них вообще осталось. И закончив осмотр, он обратился к девушкам. «Начиная с сегодняшнего дня, мы должны внедрить систему распределения еды. Мы не можем продолжать есть столько, сколько ели прежде». В пути количество продовольствия было достаточным, поэтому Юй не ограничивал девушек в еде и воде. Но теперь, расставшись с одним грузовиком с едой, пришла необходимость вводить пайки. Девушки внутренне были против, сомневаясь в такой необходимости. Но после выговора, устроенного Джан Синь, никто не осмеливался просить объяснения этому решению, поэтому все молчали. «Почему?» – спросила Цзэцин У, видя, что остальные боятся открыть рот. Среди всех девушек только она, Чен Яо и Лу Вэнь могли говорить с Юэ Джуном на равных. «Мы потратили много припасов пути. Теперь же нам пришлось отдать один грузовик тигру. К тому же, мы уже давно не искали никакого продовольствия. подробно объяснил Юэ, понимая, что она спросила ради остальных девушек, не совсем понимающих, в каком положении они оказались. «В деревне мы останемся минимум на 3 дня. После этого нам придется еще неизвестно сколько добираться до Лонгхая. И также неизвестно, сможем ли мы там найти еще еды. Поэтому я хочу сохранить достаточно продовольствия, чтобы мы смогли нормально среагировать на события, которые могут произойти». В 2 грузовиках Донгфэнг продовольствия на их группу было предостаточно. Но теперь им придется обходиться одним. Если они не введут продовольственные пайки и будут есть не сдерживаясь, а кое-кто еще и раздавать, то запасов надолго не хватит. Конечно, у Юэ были еще запасы в его кольце, но это был неприкосновенный запас, и он готов был его использовать только в очень крайнем случае. Получив объяснение от Юэ Джуна, девушки немного успокоились и согласились с его доводами. Увидев на их лицах понимание, он продолжил. «С сегодняшнего дня и до тех пор, пока мы находимся здесь, в деревне Джангуан, мы будем распределять еду. Так, боевая группа будет получать по 3 миски риса, 2 ломтика мяса и 1 бутерброд с колбасой в каждый прием пищи. Рабочая группа получает по 2 миски риса и 1 бутерброд с колбасой. Все остальные получают по 1 миске риса в каждый прием пищи». В грузовике было несколько мешков с рисом, и, использовав рисоварку, они отмерили необходимые порции, достаточных на 1 прием. На этот раз Цзэцин ничего не спрашивала, понимая, что они находятся не в очень хорошем положении. Если не будет запасов еды, то, оказавшись в сложной ситуации, они могут серьезно пострадать. Например, если они останутся в этой деревне на большее время, то с закончившимися припасами они окажутся в невыносимых условиях. Так как она не стала задавать вопросов, а другие девушки не осмелились, то вопрос был решен подобным образом. Вскоре к ним на главную площадь пришел Догоу Цзы, и увидев, что они ели хлеб с молоком, он подавил свою слюну, очень почтительно обратившись к Юэ Джуну. «Брат Юэ, я здесь!» Юэ кивнул и, бросив упаковку от булочки и пустой пакет молока в мусорный пакет, сказал: «Да, пойдем». Но Догоу Цзы, пристально глядя на этот мусорный пакет, куда остальные также побросали пустые упаковки, сказал: «Большой брат Юэ, вы можете отдать мне этот пакет?» «Хорошо», — немного задумавшись, ответил Юэ. «Но что ты собираешься с этим делать?» — спросил он, передавая мусорный пакет в руки Догоу Цзы. Девушки тоже странно посмотрели на него. «В этих пакетах осталось еще немного крошек от булочек. А если разрезать пакеты из-под молока, то можно получить немного молока». Несколько гордо ответил Догоу Цзы, внутренне радуясь озарившей его идея. В нем сработали инстинкты выжившего. Но девушки посмотрели на него глазами, полными печали и сочувствия. «Догоу Цзы, разве ты не фермер? Почему вам не хватает продовольствия?» С большим любопытством спросил Юэ.